Здравствуй, Наденька. Батюшка, вы сегодня рано возвратились с охоты. Я еще не охотился, а велел обложить волка. Кстати, Наденька, я сегодня ожидаю дорогого гостя. Знаешь кого? Верно, господин Репейкина, не правда ли? Точно. Он мне старинный приятель, человек богатый, умный и, сверх того, чрезвычайно любезен. Как ты об этом думаешь, Наденька? Батюшка, я его почти не знаю. Видела 3 года назад, и то вскользь. Это правда. Он барин хоть куда, кабы не привычка во все мешаться. Он обещал мне исправиться. И знаешь ли, Наденька, что если бы я был женщина, то не желал бы себе лучшего жениха. Как, сударь? Разве Репейкин думает еще жениться? Помилуйте, да ему 40 с лишним лет. Ты дура, Саша, сама не знаешь, что говоришь. 40 лет – лучший возраст в жизни. Для приятеля, а не для жены. Знаете ли, сударь, 25 себя моложе, когда старик жену возьмет, она вертеть его начнет, дурачить всячески, и что же, как бедный муж не будь упрям, но прогневить жену боится, во всем покорен ей, а там кто знает, что случится, а там кто знает, что случится. А если ты будешь еще мешаться не в свои дела, так я знаю, что случится с тобою. Что бы ни случилось, а я никогда бы не вышла за Репейкина, потому что... Потому что ты совсем от рук отбилась. Добро, голубушка, сегодня же я отошлю тебя к матери, а к Наденьке приставлю другую горничную. Но, батюшка... Но, дочка, изволь проститься с нею. Иди, Саша, собирайся живо, мое терпение лопнуло. Ах, сударь, бог ради, ну как я матушке покажусь? Раньше думать надо было... Иди же! За что прогнали бедную Сашу? Я имел на это свои причины. Однако ж, Наденька, поговорим о деле. Тебе 17 лет. Не пора ли подумать о муже? Я спрашиваю тебя, не шутя. Я скажу вам, не шутя, что над сердцем я не властна. Как дитя, любовь прекрасна и капризна, как дитя. Планы мы себе готовим, а любовь смеется им, ловит нас, когда бежим, и бежит, когда мы ловим. И бежит, когда мы ловим. Ловит нас, мы и ловим. Это все злодейка Саша тебя научила. Позвольте доложить, барин. Господин Репейкин приехал. Ну, наконец-то. Проси сюда. Слушаюсь. Наденька, не принарядится ли тебе для гостя? Он человек со вкусом, и надобно ему понравиться. Если вам угодно, я оденусь. Ах, боюсь я, что Леонский помешает моему плану. Кажется, он не противен Наденьке. Хорошо еще, что я отказал ему от дома и прогнал Сашу. Эта разбойница вечно за него заступалась. Однако ж, если Наденька влюблена в него, если она будет несчастлива... Да нет, это пустяки. Однако где же Репейкин? Что значит этот выстрел? Здравствуй, друг мой. Очень-очень рад. Но что там такое? О, ничего, успокойся, любезный Родив. Это я, проходя через Лакейскую, вижу ружье. Понимаешь, ружье. Оно показалось мне хорошо, беру его. Между тем... Коршун по двору летает. Я, чтобы не было греха, целюсь, пав, ружье стреляет. И попало? В петуха. Коршун тотчас испугался, замертво петух упал. Но он сам тебе попался, а не ты в него попал. Ну, это несчастный случай, понимаешь? Однако ж, поздравляю тебя. Поздравляю. Ружье-то славное. Да, в этом-то я знаток. Ну, обнимемся, старый друг мой. Пожалуй. Но я поджидал тебя к завтраку. Нет, нет, нет, к завтраку не надо, не беспокойся. Мой проклятый извозчик был мертвецки пьян. Ну, понимаешь ты, да? Это же ты знаешь, как бывает. Ну, едва сидел на козлах. Я, наконец, выхожу из терпения и решаюсь. Ну, угадай, на что решаюсь? Ну, на что? Решаю сам сесть на козлы. Ты же знаешь, я правда мастерски. Пошел, да пошел. Коляска на бок. Вот я здесь налицо. И никто не убился? Никто, почти никто. Ну, правда, извозчик долбанулся лбом в забор. Но, к его счастью, я знаток в медицине. Дал ему примочку и красненькую за труды. Да, до свадьбы заживет. Он, я думаю, очень благодарен тебе. Ну, не за что. Мы все люди. Мы должны помогать другу. Кстати, я уж осмотрел твой дом. Как? Да. Уже успел? Да много ли времени на это нужно? О, я родился быть архитектором. Значит так, конюшня никуда не годится. Ее должно переставить, да. Оранжереи вовсе не надобно. Не надобно. Я заведу тебе в такую паровую тепличку такую, понимаешь? О, дай срок, любезный Радимов. Ты сам не узнаешь своей подмосковной. Ну, помилуй, братец, не успел приехать и хочешь все ломать, достроить. Потому что польза моих друзей для меня дороже моей собственной. Ну, в этом я уверен. Однако ж, поговорим о важнейшем нашем деле. Хорошо. Только у меня есть еще до тебя просьба. Что такое? Ну, понимаешь... Мне попалась во дворе прихорошенькая девушка. Она вся такая заплаканная и говорит, что ты гонишь ее из дому. Вот что, прости ее и оставь. Но ты не знаешь, что она сделала. Я даже и знать не хочу, зачем мне мешаться в чужие дела. Ну, верно, какие-нибудь любовные фафни, а? Ну, послушай. Ты не подумай слушать. Ну, нельзя же, что ты отказал мне в первой же моей просьбе. Ну, бей по рукам. Если тебе непременно хочется, ладно. Не стал бы он после пенять на себя. Ну так поговорим о нашем деле-то. Да, поговорим о моем деле. Я женюсь на твоей дочери. Да, братец, я всегда мечтал об этом. И, наконец, теперь, когда она выросла... О, милый, родимый. Мы не станем более разлучаться. Не станем. Проведем старость вместе. Вместе. Будем вспоминать про нашу молодость. Ах, молодость. Эх, как это приятно. Неправда. Мой друг, стихи поэта, люблю я повторять. Под старость детские лета утешно вспоминать. С улыбкой обращаться на свой прошедший путь. Вот средство наслаждаться и время обмануть. Всему на свете мера, все будет жертвы дней. Но дружба и Мадера, чем старее, тем вкусней. Друзей своих держаться, венца подчас хлебнуть. Вот средство наслаждаться и время обмануть. Вот средство наслаждаться и время обмануть. Мне не надобно зятя лучше тебя. Ну, а дочь мою ты знаешь. За 3 года она еще более похорошела. Только молода немного. Пустяки. Не моложе меня. Молодость, она в этой, как ее, в голове. Мне до сих пор 20 лет. Я, верно, влюблюсь в нее по уши. Просто по уши. Так, кстати... Знает ли она о наших намерениях? О, нет. Я слегка намекал ей. Так. Хочу, чтобы ты сам понравился. Ага. При том же девушкам не говорят вдруг о замужестве. Должно их приготовить. Да, ты совершенно прав. Я, верно, ей понравлюсь. Не сомневайся. Все готово, барин, едем. Хорошо. Прощай, мой друг, покамест отдохни немного. Мне надо кое-что устроить для охоты. Смотри же, постарайся понравиться без меня. Да это решено, это решено. Не беспокойся. Я скоро вернусь. Однако какой вокруг беспорядок. Да, вижу, что без меня здесь дело не обойдется. Да, ну, вот к чему этот цветник? Что это за вспышки? Горшочки какие-то. Что это такое? Так, и сисы. Сисы бегут. Бегут сисы, и никто не поправит. Сейчас я стрелки переставлю. Так. Ой, о, пружина лопнула. Ну да ничего. А теперь стол, стол, надо. Стол. Ну да впереди мне начал какой-то тяжелый. Ой, какой стол противный. Так, а теперь стулья. Стулья, да что же это они? Ну вот, вот, вот, вот, вот в шеренгу все стоят. Да, точно как у нас в Путивле. Без меня ничего не сделают. Но зато уж и любят меня. Так ведь не мудрено. Совсем смотрю я один. Позвольте, сударь. Позволяю. Ах, так же я вам благодарна. Ну, пустяки, пустяки. Так, нет еще чего на душе, а? Ну, мне говори смело. Я боюсь вам наскучить. Мне наскучить? Да напротив, это меня веселит. Ну, нет ли какой-нибудь любовишки, а? Верно, есть, а? А, да ты прихорошенькая. Смотрите-ка, девушка хоть куда, ну, ей-богу. Полноте, сударь, не трогайте меня. Ну, да ну, вот, смотри. Ой, а шито у тебя на руке. Колечко, колечко, да еще золотое, верно от милого дружка, да? Ну, давай, давай, давай, ну, расскажи мне свою сказку. Любовные люблю я сказки, скажи подробно, Саша, мне, как начала ты строить глазки, как милый отвечал тебе. Сказала б я так, уверяют, что сказка эта страх длинна. Ах, милая, все скучают, когда окончится она. Ой, можно? Ах, сударь, вот она. И кто она? Моя сказка. А, в этом смысле. Ну что ж, малый хоть куда. Да кто же вам мешает обвенчаться? Кто? Барин. Барин? Ну, неужто? Да ты посмотри, ну ты посмотри, вон он манит тебя. Ну-ка, пойди сюда, голубчик, не бойся. Ага. При мне все можно говорить, ведь ты любишь Фафу. Ась? Люблю, сударь, видит Бог, люблю. Ну так все, будьте покойны. Ох уж этот мне Радимов, во все путается. И что ему за дело? Да вот видите ли, сударь, Иван служит у господина Леонского. Так. Вот что живет в нашем селе. Ну знаете, маленький домик с зелеными ставнями. Маленький зеленый? Как не знать? Я тотчас заметил. Славный домик, очень славный домик. Только его надо бы сломать. Стоит не на месте. Вчера за какой-то лес, не знаю хорошенько, господин Радимов отказал Леонскому от дома. Экой бестолковый, ссорится с соседями. Да где же это видано? Нет, я непременно хочу уладить это дело. А барин мой так огорчился, что жалко глядеть. О, смотрите, вон он стоит, там у калитки. А вижу. Вижу, так это он. Так, постой, постой, я поговорю с ним. Ну, брат Радимов, хорошо, что я вовремя приехал. Что, Ваня, каков этот приезжий барин? Он хочет нас женить. Нечего сказать, славный малый. Ах, как весело будет венчаться. Начнутся песни, игры, пляски. Желание сбудется мое, и я тебе позволю ласки и много кое-чего еще. Ты все оставишь волокитство, я даже буду посмирней. Ну, браво, хоть из любопытства, мне замуж хочется скорей. Мне замуж хочется скорей. То-то славно мы заживем с тобой. Ага. Вот барышня.